Я взглянула на Целину. Она лежала навзничь, глядя в потолок. В помещении стало совсем темно. Я наклонилась, чтобы подбросить в печь дров, когда за моей спиной раздался голос. «Наталья, а я совсем не боюсь». «Да?» – буркнула я, застигнутая врасплох, не понимая, к чему клонит Целина. «Суки они, девчонки! Но я все равно чихала на то, что они тут вытворяли». Голос ее задрожал, чувствовалось, что к горлу у нее подступает рыдание. Она пошевелила головой и сказала со злостью. «Все эти подлые обезьяны будут жить, а я через год-два умру. Вы-то еще нажретесь хлеба вдоволь!» С горечью закончила она и умолкла. Подавленная ее словами, я продолжала неподвижно сидеть возле печи. В ней догорали последние угольки. Нет, у меня вовсе не было уверенности в том, что поступок Целины заслуживает самого строгого осуждения, ведь ей осталось так мало жить. А я смотрела на жизнь как на вечность. Ни одной из нас никогда еще не приходила в голову мысль о смерти. А Целина, наверное, частенько размышляла о ней в темной осенней ночи, лежа на койке с широко открытыми глазами. Вот так, как сейчас в прачечной. Однако, могло ли все это служить оправданием ее воровства? Ведь она лишала голодных, занятых тяжким трудом девчат последнего куска хлеба. Эта мысль вновь зажгла в моем сердце гнев, который, казалось, совсем уже было погас. Я сняла с веревки свои высохшие челки и направилась к двери. «Наталья, что тебе?» «Я так не могу. Развяжи мне руки». И она расплакалась. Я разыскала нож, которым мы обычно чистили картофель, и молча перерезала веревки. А уже подходя к двери, сказала внушительно. «Не вздумай только барабанить в дверь или звать монахинь, если, конечно, не хочешь, чтобы девчата переломали тебе завтра все кости». Я закрыла дверь на ключ и направилась в спальню. «Ну, что там?» – встретили меня приглушенные голоса. «Как Целина?» Бросив ключ от прачечной на печь, я ответила насмешливо. «Вот здесь ключ. Я развязала Целине руки. Кто хочет, может пойти туда и снова завязать. Мне хватит и того, что было. Спокойной ночи». Никто не отозвался на мой призыв. Никто даже не шевельнулся. Через минуту вся спальня громко храпела. А я никак не могла уснуть. Мои мысли то и дело возвращались к Целине, запертой в холодной морозной прачечной. К злой Целине, дрожащей от страха перед смертью. К Целине, ворующей у нас хлеб в расчете на то, что, купив себе на него служанку, Зоську, она, продлив свое существование еще на месяц, два, три, пока хватит в ящике зачерствевших ломтей хлеба. Ворочаясь сбоку на бок на своей койке, я думала о том, что ни одна Целина виновата во всем. Ни одна. Ни одна. На другой день утром Целина сидела за своим столиком под окном, спокойная, как обычно, но только очень бледная. Под глазами у нее были синяки, а губы запеклись, видно, от высокой температуры. Когда мы расселись за столами, она сказала громко, четко, но ни на кого не глядя. «Рузя, ты можешь взять мой завтрак. Мне хватит и чая». У нас даже захватило дыхание. Мы перестали есть, ожидая, что сделает Рузя. А она, не расслышав предложения Целины, продолжала спокойно есть, вытаращив свои добрые голубые глаза. Зоська не выдержала и толкнула ее в бок. «Целина отдает тебе свой завтрак, слышишь?» Рузя удивленно взглянула на нее, не торопясь допила кофе, вытерла рукой губы и тяжелым шагом в перевалку направилась из столовой. «Можешь, Зося, взять мой хлеб?» – дрожащим голосом предложила Целина среди гробовой тишины, которая воцарилась вдруг за столами. Зоська тут же вскочила с места и хотела броситься к ней, как пес к своей миске, но тут она заметила, что все девчонки, глядя на нее, положили на стол сжатые кулаки. И Зоська медленно и нехотя, с опущенными глазами, вновь уселась на свое место. Девчата продолжали есть, как ни в чем не бывало. Начались разговоры, кто-то хихикнул, и сразу у всех отлегло от сердца. Целина осталась за столиком с кофе и хлебом, до которых так никто и не дотронулся. «С этого дня у нас перестал пропадать хлеб». Зоська по-прежнему продолжала выслуживаться перед Целиной, но делала это теперь как-то боязливо, с оглядкой, словно опасаясь навлечь на себя немилость девчат. А девчата, почувствовав свою силу, сознавая цену своего собственного достоинства, смотрели на ее прислужничество с презрительным равнодушием. Через две недели после той памятной ночи у княжны началось кровотечение в тот момент, когда она как раз проходила по улице, и ее забрала карета скорой помощи. И вот тогда-то на всех нас, принимавших участие в расправе над Целиной, напал страх. И еще две недели назад, когда Целина, избитая, лежала в прачечной, она казалась нам человеком, который заслуживал самое строгое наказание. И вот теперь она умирала. Каждая из нас в душе переживала эту тяжелую, неприятную историю, не смея поделиться с кем-либо своими мыслями и чувствами. Но эти тайные переживания все же нашли свой выход. Они вылились в новую, еще большую вспышку ненависти к приюту, к изнуряющим непосильным обязанностям, к нищенским порциям хлеба, пустым коридором и отвратительным физиономиям бездушных отшельниц, которые смотрели на нас с портретов и от ледяного взгляда которых холодели наши сердца. А было нам особенно тяжело еще и потому, что вскоре, после того, как Целину увезла карета скорой помощи, в приют явился ее дядя. Первой сообщила мне об этом Йоася. Я возвращалась из школы, когда она остановила меня в сенях и сказала: «Знаешь что? Приехал дядя Целины, хочет забрать ее к себе. Он не знал, что она в больнице. Иди в столовую, посмотри, как сестра Модеста с ним воркует». Посредине столовой стоял плотный, могучего телосложения мужчина в шерстяном костюме и высоких сапогах. У него было приветливое симпатичное лицо, добродушная улыбка. Он осматривался по сторонам, приглаживая волосы большой мозолистой ладонью. Сестра Модеста с половником в руке суетилась возле скамейки, где стояла кастрюля с горячим супом. Она взволнованно дышала, щеки ее ярко горели. Я с разочарованием отметила про себя, что ни о каком ворковании здесь нет и речи. В углу столовой сгрудились наши девочки, внимательно рассматривая гостя. «Ну что же, я тогда пойду в эту больницу», — сказал с тяжелым вздохом мужчина, — «потому что сестра видит. Пан должен узнать у врача, можно ли взять ее из больницы. Впрочем, там сами скажут об этом», — перебила его сестра Модеста и, повернувшись к скамейке, схватила обеими руками кастрюлю. Но дядя Целины быстро подскочил к монахине и, ловко выхватив у нее кастрюлю, сам поставил ее на стол. «Вы такая худенькая, вам нельзя передвигать тяжести», — заметил он, дружелюбно улыбаясь. Щеки Модесты еще больше зарделись. Я присматривалась к ней с любопытством. «Может быть, она нездорова? Уж очень блестят у нее глаза, а грудь вздымается так высоко, и дыхание у нее такое неровное, прерывистое». «Вещи Целины в ее ящике. Сабина, покажи его пану», – приказала Модеста, опуская глаза, и быстро вышла из столовой. «Вещи Целины. Мы недоуменно посмотрели друг на друга. Нечего сказать. Вещи. Частый гребень, пуховая думка, которой завладела уже Зоська, да две ночные рубашки, из них одна рваная». Сабина открыла ящик. Мы ахнули. Она даже так и не убрала этого. Вся верхняя полка была забита заплесневевшим, обгрызенным мышами хлебом. На нижней полке валялась всякая дребедень, которая в свое время должна была подчеркивать благородство крови, струившейся в жилах нашей княжны. Флакон из-под одеколона, черный лакированный поясок из клеенки, сиреневая лента для волос, клубок серых ниток с воткнутой в него вязальной спицей, да несколько заступников. Мы были озадачены. Дядя Целины стоял сбоку и так же, как мы, смотрел в ящик. Что мог он подумать о нас и нашем милом заведении, видя такое богатство? Хоть бы он только не обратил внимания на хлеб. Но нет, он все же заметил его. «Откуда этот хлеб здесь?» Наше молчание прервала Зуля, та, голоса которой мы почти никогда не слышали. Она сказала спокойно и гладко, будто давно уже подготовила этот ответ и несколько раз прорепетировала его. Дело в том, что Целина откладывала свой хлеб каждый день по ломтику, на тот случай, если она будет голодна, и тогда можно было бы прийти сюда, но так получилось, что хлеба нам всегда хватало. Гость взялся за шапку. «Так, я пойду уж в больницу, люди покажут мне дорогу. Или найму извозчика. Надо пораньше туда приехать». И он поспешно, как будто зрелище, которое представлял ящик Целины, ускорило его решение, покинул наш приют и монастырь. Юаська сгребла весь хлеб с полки себе в передник. Мы направились к кухне. Повстречавшаяся нам сестра Алоиза видела засохшие, непокрытые плесенью ломтики хлеба и нахмурилась. «Сколько хлеба испорченного! Куда вы с ним идете?» «А мы размочим его и отдадим курам». Мы так и поступили. Целину мы никогда больше не видели. Но она надолго осталась в моей памяти такой, какой я видела ее в прачечной. Она лежит навзничь на столе, прикрытая одеялом. Изможденное лицо с огромными глазами обращено в сторону еле теплящегося пламени. Розовый отблеск умирающего огонька неуверенно ползет по сырой стене и бледнеет с каждой секундой. Как-то в полдень в ноябре сидели мы в швейной мастерской. Я обтягивала материи пуговицы, Гелька, Юася, Сабина и Кася вышивали занавески, а малышки сматывали в клубки лоскуты от тряпок. Сестра Алоиза, Модеста и Юзефа, склонившись над коробкой с цветными нитками, подбирали оттенки, которые больше всего подойдут для украшения подушечки на кленчник ксензу катехети. Издалека долетали до нас звуки физгармонии. Это играла матушка-настоятельница. За окном лил дождь. Когда мы кончили петь церковный гимн, Йоася обратилась к сестре Алоизе. «Сестра, расскажите нам что-нибудь. Вы так хорошо рассказываете. Верно ведь, сестра Модеста?» И Юася хитро подмигнула нам. Мы опустили глаза, чтобы не рассмеяться. Нам было хорошо известно, что обе хоровые сестры, Алоиза и Модеста, терпеть не могут друг друга. «Мы так любим слушать, когда сестра рассказывает. Расскажите что-нибудь любопытное. Мы ведь знаем, как вы увлекательно рассказываете обо всем». Сестра Алоиза нахмурила брови, давая этим понять, что такие чрезмерные похвалы в ее адрес излишни, и ответила отказом. «Вы скоро пойдете на молитву в часовню, и все ваши мысли должны быть направлены сейчас на то, как бы лучше подготовиться к молитве. Так у нас мысль работает гораздо четче, когда мы слушаем вас», – восторженно выкрикнула Юася. «Я однажды слышала, как сестра рассказывала о своем паломничестве в Рим. Ах, как это было чудесно! Сестра говорила, что это была счастливейшая минута в ее жизни. Ведь сестра говорила так, верно?» Сестра Алоиза слегка зарделась. «Это было вскоре после моего пострижения. Светлой памяти матушка-настоятельница большое уважение питала к святому отцу, с которым она имела, по Божьей воле и счастье, два раза лично встречаться. Первый раз, когда он был еще папским нунцием в Варшаве. Благодаря доброте пани Маршалковой, знавшей лично матушку-настоятельницу, ей удалось получить у него аудиенцию. А второй раз «Сестра Зенона просит, чтобы сестра Модеста прислала кого-нибудь из старших девчат расстилать простыни», – раздался голос в дверях. «Иди, Наталья». «Любопытно, а у нее какой-нибудь момент был счастливым в жизни?» – размышляла я, помогая сестре Зеноне и рассматривая ее сморщенное, грубое и плоское, как доска, крестьянское лицо. У сестры Зеноны были больные ноги, поэтому она ночи проводила преимущественно в часовне, даже и спала там. Однако, когда подвертывалась какая-нибудь срочная работа, то неизменно посылали почему-то сестру Зенону, несмотря на ее болезнь. Кто-то заскребся в дверь. В прачечную просунулись двое малышек, крепко державшись за руки. Подозрительно взглянули на меня. Но, видимо, тут же решили, что стесняться меня нечего, и одна из них, Стася, смело обратилась к сестре Зеноне. «Сестра обещала дать нам нерванные платья. Посмотрите, как потрепано у меня это платьице». Она приподняла подол и, медленно поворачиваясь кругом, словно в танце, продолжала жаловаться. «Я уж в нем хожу и хожу, а сестра Модеста только обещает мне и ничего не дает». Монахиня вытащила из-под стола сверток со стиранными тряпками, отыскала среди лохмотьев два байковых платьица, надела на нос очки и села поудобнее на скамейке, собираясь приступить к их починке. Стася и Людка уселись справа и слева от монахини и внимательно присматривались к ее работе. «Это будет теплее, чем то, что на мне», сказала Стася, осторожно дотрагиваясь до толстой байки. «А рубашку можно получить? Я уже 3 недели таскаю эту, но сестра Модеста не дает мне чистой». Заплаты пришиты. Сестра Зенона снова полезла в сверток, отыскивая там что-то еще. Малышки вскочили со скамейки и тоже сунули свои носы в сверток, помогая монахине перерывать тряпье. Я кропила водой на крахмаленные простыни. Тишину вдруг прервал пронзительный визг, раздавшийся где-то в конце коридора. Я узнала голос Рузи. «Почему она так кричит?» «Это матушка-настоятельница наказывает ее», – ответил мне из-под стола голос Людки. «Она плохо вытерла линолеум перед сердцем Иисуса, и он совсем не блестит. Я слышала, как матушка гневалась за это на Рузю». Я взглянула на сестру Зенону, которая ставила заплаты на детскую рубашонку. Она плотно поджала губы, игла в ее пальцах замелькала быстрее. Рузин виск не прекращался. «Я пойду раздувать утюг», – сообщила я и, схватив утюг, выбежала в коридор. В дверях, которые вели в сени, мне повстречалась Рузя. Она шла быстрым шагом, прикрыв лицо руками. «Рузя!» Она только мотнула головой и, не отнимая рук от лица, начала подниматься по лестнице, ведущей в спальню. «Спрячется сейчас в уборной, чтобы никто ее не видел, и будет плакать», – с жалостью подумала я. На дворе я раздула утюг, поставила его на каменную ступеньку, а сама на цыпочках подкралась к дверям швейной мастерской. «Так-то вот, мои дорогие», – кончала свой рассказ сестра Алоиза. «Это была прекраснейшая минута, не зная, сумею ли я вам описать ее. По очереди одна за другой подходили мы, чтобы поцеловать перстень и ногу святого отца. Когда я склонилась к его святой ступне, то мною овладело такое чувство, которое словами и выразить просто нельзя. Ни один пейзаж, ни одно самое совершенное произведение искусства, даже вид величественной базилики святого Петра не взволновали меня так, как влили в меня столько счастья, сколько я испытала в тот момент. Не знаю, что бы я дала за то, чтобы испытать такое же чувство, о котором говорит сестра Алоиза», – охнула Сабина. «Я тоже предпочла бы видеть лучше 100 раз святого отца, чем все эти картины или что там». «А теперь, милая сестра Модеста, расскажет нам о своей самой счастливой минуте. Разумеется, о святом причастии, даче обета и так далее мы уже знаем», – настаивала Йоася. «Я никуда не ездила», – холодно ответила сестра Модеста. Это ничего, зато сестра так много в своей стране потрудилась, и сестра умеет так чудесно рассказывать обо всем этом, упрашивал Йося. Но расскажите же, милая сестра, я ведь прошу не из любопытства, а ради того, чтобы нам потом было о чем поразмыслить в часовне. Как ловко она лжет, удивленно подумала я. После таких откровений сестрички возненавидят друг друга еще больше, а Юаська будет в чести. «Я никуда не ездила», — с ударением повторила еще раз сестра Модеста. «Однако думаю, что если бы мне пришлось выезжать за границу, то я бы уж обратила внимание и на красоты природы, которые говорят нам о всемогуществе Творца, и на лучшие произведения рук человеческих, созданных по вдохновению Божию. Я имею в виду такие величественные памятники, как базилика святого Петра». Щеки сестры Алоизы покрылись румянцем, а сестра Модеста продолжала. «Но не в этом суть. Не каждый видит Бога в делах его. Есть и такие, у которых глаза, уши, сердце закрыты на замок и ко всему глухие и немы. Они не способны проникаться той красотой, которой Господь так щедро одарил нас. Но не об этих делах время здесь говорить. Каждая минута, когда из любви к Нему мы делаем добро, является и самой счастливой минутой в нашей жизни. Вот почему на вопрос, какая же из этих минут была для меня счастливейшей, мне очень трудно ответить. Если уж вспоминать прошлые времена, то я могу назвать день, который хорошо помню сейчас. Это был день, когда наш монастырь посетила делегация американских сестер нашего ордена. Мы приветствовали их здесь у себя, чтобы выразить им свою любовь и уважение. Одна из сестер, тут сестра Модеста слегка покраснела. Одна из сестер составила приветственную речь, обращенную к нам на латинском языке. «На латинском?» – испуганно воскликнула Йоася. «Это невозможно! Да кто же это сумел бы? Ах, я не знаю, эта сестра сама составила ту речь, ведь сестра Модеста так чудесно поет по-латински». «И так уж случилось», – невозмутимо продолжала монахиня, – что матушка-настоятельница поручила огласить это приветствие той, которая его составила. Таким образом, все торжество было делом рук сестры Модесты, мысленно заключила я, отбегая от двери. А теперь сестра Юзефа, в свою очередь, расскажет о счастливейшем дне, которым наверняка будет день ее поездки в Варшаву на праздник Тела Господня. Уж она не раз нам об этом говорила. В утюге от углей остался один пепел. Я несколько раз подула в него и побежала в прачечную. Сташка и Людка, переодетые в чистые платьица, с любопытством осматривали друг друга. Сестра Зенона, сдвинув очки на самый кончик носа, штопала детские чулки. «Прошу сестру», – воскликнула я, усаживаясь рядом с ней на скамейку. «Расскажите мне о самом волнующем моменте вашей жизни, о таком, который лучше всего запечатлелся в памяти, кроме, разумеется, первого причастия, дачи обета и так далее». Монахиня взглянула на меня поверх очков и продолжала штопать. «Прошу сестру», – потянула ее за рукав Сташка, – «я бы съела еще кусочек». Сестра Зенона порылась в кармане передника и протянула Сташке большой кусок брюквы. Обе малышки взвизгнули от радости и полезли под стол. Усевшись там, на тюках с тряпьем, они начали быстро очищать брюкву от кожуры. Время от времени из-под стола доносился голос Людки, которая повторяла все одно и то же. «А мне-то оставь, а мне!» «Так расскажите мне, сестра», – продолжала настаивать я. «Я хорошо уберу прачечную, выскоблю пол». «Это не дело для твоих обмороженных рук», – вздохнула монахиня. А потом она начала свой рассказ. «Поехала я к замужней сестре, что живет возле Лимановой. А у сестры как раз дело в суде вышло. Отправилась она вместе с Шурином в Новый Тарг, а дома осталась корова на отеле. Только мы не ожидали, что все так быстро случится. Но она как раз той ночью и начала разрешаться. А во всем доме были только дети да я». До деревни далековато, потому что дом сестры стоял на опушке леса. А та корова была у нее единственной, и сестра так ждала, когда же она принесет теленочка. Корова же словно знала, что никто, кроме меня, не может ей помочь, и все смотрит на меня и мычит, мычит. Обе мы измучились изрядно. Мне уже казалось, что я не вынесу всего этого, но нет, ничего, так вот общими усилиями и привели мы на свет Божий телочку». Сестра, когда вернулась, даже заплакала от радости, а тёлочку назвала так, как меня, Едвига. Когда я уезжала, сестра сказала мне: «Как посмотрим мы на маленькую Едвишку, так сразу и о тебе вспомним». На глазах сестры Зеноны блеснули слезы. Перекусив зубами нитку, она бросила Сташке чулок. «На тебе». Сташка тут же начала натягивать чулок, а за мной прибежала Зуля и велела идти на молитву в часовню. Глядя на разрисованную масляными красками святую Терезу с пухлыми губами и валившимися глазами, я почему-то представила на ее месте сестру Зенону с резвым здоровым теленочком на руках. На другой день у сестры Зеноны было грустное, как обычно, лицо, и она ходила, не отзываясь ни на чей зов. А у сестры Модесты болели зубы, и потому она ушла к зубному врачу. Выходя из столовой, она сказала нам: «Подумайте сегодня на тему поста и Рождества Христова. На этой неделе состоится собрание Круцьяты. Ксенс Катехета будет спрашивать вас, готовитесь ли вы духовно к этому великому событию. Поэтому пусть каждая из вас припомнит, какие мысли и чувства обычно возбуждает в ней рождественский пост и сам праздник Рождества Христова, чтобы было что ответить ксензу Катехете. Сестра Зенона останется при вас, и с вопросами можете обращаться к ней». Монахиня ушла. Мы приготовились писать шпаргалки. Незамеченная нами в столовую вошла сестра Зенона. Она тяжело опустилась на скамейку и положила руки на подол. В такой именно позе она частенько сиживала в прачечной над тюками, с нашей драной одеждой, глубоко о чем-то задумавшись. Кончив все наши споры и перебранки, мы выжидающе поглядывали в сторону монахини. Обычно сестра Модеста, прохаживаясь между столами, громко и подробно рассказывала нам о предстоящем собрании Круцьяты, о теме, которая будет на нем обсуждаться, о вопросах, какие будут заданы, и ответах, какие надо на них дать. Мы старательно записывали ее слова и мысли, заучивали их наизусть и таким образом всегда были готовы к ответам на любые вопросы ксенза Катехеты. Хотя официально шпаргалки и были запрещены, сестра Модеста смотрела на них сквозь пальцы. Самолюбие духовной воспитательницы девушек, членов Круцьяты, одерживала в ней верх над необходимостью строго блюсти все законы и правила. Однако на сей раз девчонки напрасно покрякивали и покашливали, многозначительно посматривая на монахиню. Сестра Зенона сидела как пень, глухая ко всему. «Так что же, сестра ничего нам не скажет?» – разочарованно спросила Йоася. «Тихо ты!» – одернула ее Сабина. «Не видишь, что ли, что сестра Зенона собирается с мыслями?» Монахиня тяжело вздохнула. «Гуралы привезли там дрова», – заявила она вдруг. «Нужно кому-нибудь из старших девчат пойти туда и помочь младшим перенести дрова в сарай». «Тогда я побегу, я с удовольствием», – сорвалась я с места и понеслась на двор. «Любая работа возле дров всегда доставляла мне удовольствие». Одежда, руки, волосы пропитывались бодрящим, здоровым ароматом смолы, а перекидывание поленьев с места на место или перенос их в сарай развлекали меня как занятие гимнастикой. Однако после всех разговоров о предстоящих празднествах и подготовке к ним в сердце мое закралась тревога. Удастся ли мне поехать на Рождество домой? И не лучше ли держаться от всех этих приготовлений подальше, чтобы своим же чрезмерным усердием не сорвать поездку к родным? После двух часов дружной работы все дрова были занесены в сарай и аккуратно там сложены. По Поручив малышкам собрать все щепки и отнести их на кухню, я побежала в столовую. Сестры Зеноны там уже не было. Старшие девушки рассовывали листки бумаги по укромным местам, а малыши заканчивали свою писанину. Никто не стоял в углу, и ни у одной не было на руках красных рубцов от ударов линейкой. Не было и привычных следов усиленной мозговой деятельности при работе над темой предстоящего собрания Круцьяты, слез и чернильных пятен на разрумянившихся щеках. «Сестра Зенона помогала вам?» – спросила я Людку. Она подняла на меня сверкающие радостью глазенки. «Ну, конечно! Я исписала 3 страницы!» И она торжествующе помахала перед моим носом листками бумаги. «А о чем она вам говорила?» «О чем? В общем, обо всем, что касается поста и Рождества Христова». Утром воскресенья мы построились парами, чтобы идти на богослужение в часовню, когда сестра Модеста вдруг сообщила нам несколько возбужденным голосом. «Сегодня собрание Круцьяты не будет. Ксенс Катехета болен, и службу в часовне совершит другой священник. Матушка-настоятельница напоминает вам, чтобы вы пристойно вели себя как в часовне, так и вне часовни. Не перепутайте очередности молитв. После богослужения – завтрак, а потом вы пойдете в швейную мастерскую. Мы сегодня принимаем у себя гостей – матушку-настоятельницу из Перемышля с 2 сестрами. Гостья хочет побеседовать с вами». Модеста поправила на голове вилон и с явным беспокойством в голосе спросила: «А вы готовы к ответу на случай, если бы матушка-настоятельница задала вам вопросы по теме нашей последней беседы?» «Да-да, конечно!» – отозвалось сразу несколько голосов. Блеск линолеума, паркета и оконных стекол в часовне был на этот раз просто потрясающий, и мне сразу же вспомнился вопль Рузи, который я несколько дней назад слышала в коридоре и который так сильно взволновал меня. Все утренние воскресные церемонии проходили по давно уже установившемуся у нас порядку. Так было и на этот раз. Перед самым богослужением матушка-настоятельница направилась в кухню, чтобы лично приготовить завтрак для ксенза. И в то время, когда завтрак готовился, мы уже не имели права не только входить в кухню, но и находиться даже в непосредственной близости от нее. Это было железным правилом, нарушать которое никто бы не отважился. Здесь, как обычно, монахини молились в часовне, а мы пели в притворе под аккомпанемент физгармонии, на которой играла матушка-настоятельница. Как обычно, мы подходили к причастию, а вернее, подползали на коленях, потому что воспитанницы приюта не имели права передвигаться по часовне иначе. Как обычно, после богослужения мы слушали проповедь. Хорошо помню я эти незабываемые монастырские проповеди. Благодаря им и только им я узнала, что Ганнибал был великим развратником, что изваяния святых мужей стоят теперь там, где раньше красовалась распутная Венера, и что порожденный адом дьявол по фамилии Вольтер пил вино из ночного горшка. Сколько цветистых анекдотов, действующих на воображении, было в этих проповедях. Из них мы узнали, например, о молодой девице, которая предавалась самым буйным телесным наслаждениям до тех пор, пока не попала под колеса экипажа своего любовника, маркиза де ля Кур. После этого она пошла в монастырь, чтобы в смирении и молитвах закончить свою бурную жизнь. Из проповедей узнали мы и о великом древнегреческом ученом, который разорвал перину и выпустил из нее весь пух для того, чтобы показать некой болтливой женщине, что ее слова легковесны и тотчас же разлетаются, как этот пух. И о храбром Наполеоне узнали мы, который, убегая из России, но не считая себя окончательно поверженным, задрожал от страха в ответ на прямой вопрос одной убогой женщины: «Сир, неужели это правда, что император убегает?» Так что каждый, даже самый гордый человек, вроде того храброго императора, сталкивается в жизни с одним таким вопросом, перед которым содрогнуться и задрожать от страха должен, вещал на всю часовню ксенс-проповедник. Мы слушали об этом с удовольствием, мысленно представляя себе, как задрожит сестра Модеста, когда ее спросят, сколько раз была она к нам несправедлива. После богослужения, как обычно, была рекреация, во время которой все наши мысли вращались вокруг одного – не остынет ли кофе и не пропадет ли хлеб. Но вот, наконец, и завтрак. Мы пили кофе с хлебом и громко рассуждали о том, будет ли в связи с приездом гостей обед получше или такой же, как всегда. После завтрака мы построились в шеренги, и сестра Модеста тщательно проверила наш внешний вид. Гельке она велела заплести косы плотнее, несколько девчонок послала вымыть шеи, а малышей, в волосах которых было слишком много гнит, громко обругала и выгнала вон. Сабине влетело за грязные уши и желтые заплаты на черных чулках, а мне – за нескромные розовые ленточки в косах. Мы еще раз услышали напоминание о том, что на вопросы матушки-настоятельницы следует отвечать скромно и рассудительно, но без промедлений. В швейную мастерскую мы вошли попарно и встали полукольцом возле стены. В центре мастерской в кресле сидела приезжая настоятельница, а чуть позади нее две монахини, ее спутницы. Их окружали наши хоровые сестры во главе с матушкой. Приезжая настоятельница оказалась пожилой, крепко сложенной женщиной с быстрыми маленькими глазками и обрюзгшими щеками. Пошептав что-то на ухо нашей матушке, она села в своем кресле поудобнее и вскинула на нас голову. «Подойдите ближе, чада мои!» Мы повиновались и подошли совсем вплотную, а она, гладя Юасины косы, спросила. «Мне хочется, чтобы вы рассказали что-нибудь о себе. Вот чем ты, например, милейшая, занимаешься помимо исполнения своих обычных обязанностей?» Сестра Модеста сделала едва заметный знак Юасе. Юася, опустив глаза, отчеканила. «Мы, проше матушку-настоятельницу, стараемся как можно лучше исполнять обязанности рыцарей Господа Иисуса и готовим свои маленькие жертвы в честь праздника Рождества Христова». Сестра Модеста облегченно вздохнула. Первое выступление одной из ее подопечных прошло гладко. «Ну хорошо, чадо мое», – одобрительно кивнула головой матушка-настоятельница. «А что же это за такие обязанности рыцарей у вас?» «Любить Бога больше всего на свете!» – выкрикнула вдруг Сабина, получив толчок от сестры Модесты. «Воздавать хвалу Господу Христу, почитать своих начальников, выполнять все, что велит церковь и что поручат старшие». «А какое пожертвование в честь Рождества Христова ты хочешь сделать, чадо мое?» 40 четок, прошу матушку-настоятельницу!» – с гордостью выпалила Сабина. Настоятельница в задумчивости покачала головой. Ее спутницы сидели неподвижно, словно куклы, одетые в монашеские рясы, совершенно равнодушные ко всему происходящему. На лицах матушки, сестры Модесты и наших хоровых сестер сияла удовлетворенность. «Это меня очень радует, очень радует», повторяла настоятельница, окидывая рассеянным взглядом стены. «Каждый рыцарь обязан думать сейчас о божественном младенце, который должен родиться». И она обратила свои выцветшие глаза на Зоську. «Мы как раз, прошу матушку, много над этим размышляли», – без запинки начала Зоська. «Ибо как раз сестра Модеста дала нам эту тему для обдумывания. Значит, в общем, мы много размышляли на эту тему, а потом говорили об этом с сестрой Модестой, и я даже записала некоторые золотые мысли». Она откашлялась, собираясь поделиться этими золотыми мыслями с матушкой-настоятельницей, но та уже переключила свое внимание на малышей. «А вы, мои дорогие, тоже размышляете о празднике, который нас ожидает в скором времени?» «Тоже», – пролепетала вся дрожа от страха Людка. «А смогли бы вы сказать мне, чей это урок преподает нам церковь в молитве во время рождественского поста?» «Исаии», – прошептала Людка, – «пророка Исаии». И набожно сложив руки перед подбородком, она начала излагать урок пророка Исаии. Урок, который уже в течение недели мы усиленно вдалбливали в свои головы. «Однажды рек Господь через Исаию Ахазу, жди себе знака от Господа, Бога твоего, в бездне адской или в облацех на горе. И рек Ахаз, не буду просить и не буду искушать Господа. И рек еще, слушайте же тогда, потомки Давида, уже ли вам мало того, что досаждаете вы людям, что досаждаете вы и Богу моему? Потому даст вам сам Господь знак, се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Масло и мед есть будет, чтобы умел отвергать плохое, а выбирать хорошее». Матушка-настоятельница всматривалась в лицо ребенка с большим вниманием и в то же время с какой-то печалью. «А ты понимаешь то, о чем говоришь?» «Понимаю». Матушка вздохнула. «Одна из вас минуту назад сказала, что вы обсуждали тему Рождества Христова с сестрой Модестой. А могли бы вы повторить то, о чем вы говорили тогда с нею?» «Сестры Модесты тогда и не было, потому что она ходила рвать зубы у дантиста», – робко пояснила Людка. «Это сестра Зенона была тогда с нами». Сестра Модеста побагровела, словно ее захватили с поличным на месте преступления, а сестра Алоиза украдкой усмехнулась и стыдливо опустила глаза. «Следовательно, это с сестрой Зеноной беседовали вы на тему Рождества Христова». «Очень хорошо. Ну и что же такое говорила вам сестра Зенона?» «О колыбели. А еще?» «О волке и осле. Ослы любят есть осот», – прошептала Людка срывающимся голосом. «Говори громче, а то я не слышу. Стало быть, об осле и волке беседовали вы с сестрой Зеноной, так? Ну и еще о чем?» Наступило молчание. С лиц нашей матушки и сестры Модесты исчезли последние лучи благодушия и удовлетворенности, которые сияли там еще несколько минут назад. «Ну так что же?» – повторила свой вопрос матушка-настоятельница, кладя свою руку на Людкину голову. «Разве ты не скажешь мне, о чем еще говорила вам сестра Зенона в связи с приближающимся Рождеством Христовым?» «В связи с Рождеством Христовым», – выдавила из себя Людка, побелев как полотно. «Я сейчас». Она в задумчивости приложила свою вспотевшую руку ко лбу и вдруг улыбнулась радостной счастливой улыбкой. «Я записала себе на листке бумаги. Можно прочитать?» Лица матушки и наших хоровых сестер вытянулись. По ним пробежала тень. Сестра Алоиза вытирала платочком нос, и на физиономии ее было написано: «Я же знала, что будет так». «Ну что же», – вздохнула матушка, – «читай». «У меня только вот не хватает начала», – пояснила Людка, заливаясь румянцем. «Вначале сестра Зенона говорила о колыбели, но я прочитаю то, что сестра Зенона потом говорила». И, поднеся листок бумаги глазам, она начала. «Когда кто-нибудь родится, всегда радость людям. Но самое большое торжество есть, когда родится маленький Иисус. Тогда каждый человек испытывает такое чувство, словно он имеет перед собой еще целую жизнь и может использовать ее на добрые дела. Поглядывает он на колыбельку и думает: «Не так уж я плохо еще, коль могу приблизиться к ней». И еще из этого проистекает у него желание трудиться, ибо знает он, что ничем не доставит такой радости Иисусу, как трудом своим. Поэтому пастухи принесли к его колыбельке и серы, и овечек, и корзины, и всякую всячину. И все это было не для продажи, плоды трудов их. Точно так и сегодня каждый человек беспокоится о том, что было у него, что есть и на что жить». А потом сестра Зенона говорила нам, что в Лимановой, там, откуда она родом, гуралы тоже разводят овечек, этаких черненьких с кудряшками, и плетут корзины, – рассказывала Людка. А на празднике они режут свиней, и как забьют свинку, то коптят окорока на можжевеловом дыму, чтобы они лучше сохранялись. А если такая свинка должна пойти на солонину, то каждый день ей нужно молоко. Но гуралы бедные люди, и сами-то мало имеют молока. И еще сестра Зенона говорила нам, что во время праздника в каждом доме, где была забита свинка, угощает ветчиной своих соседей». Совсем оправившись от страха, Людка усмехнулась, довольно фамильярно и добавила: «Жаль, что мы не живем в Лимановой, рядом с такими гуралами, которые угощают ветчинкой своих соседей. Правда, прошу матушку?» Настоятельница откашлялась, прижимая платочек к губам, которые почему-то подозрительно дрожали. «Я бы очень хотела в такой Лимановой пожить», – непринужденно болтала Людка. «Ты, чадо мое, любишь, как я вижу, много есть», — сказала, наконец, матушка-настоятельница, отнимая платочек от рта. «А нельзя так угождать своим прихотям. Рыцари, которые объедаются, не могут быть настоящими рыцарями Господа Иисуса Христа». Но, увидев на лице Людки сильный испуг, она ласково погладила ее по голове. «Не тревожься, моя дорогая, будешь и ты еще есть ветчинку. И не только ветчинку. Иисус ел так же, как и каждый человек. Поэтому он знает, что и тебе еда потребна. Попроси сестру Зенону, чтобы она взяла тебя с собой в Лиманову. А теперь покажите мне эту сестру Зенону. Я хочу посмотреть на нее», – попросила настоятельница, оглядываясь по сторонам. «Ее здесь нет?» — равнодушно ответила наша матушка. «Что же, трудный случай. Придется тогда обойтись без нее», — заключила приезжая матушка-настоятельница, тяжело поднимаясь с кресла. «Может быть, матушка-настоятельница имеет желание посмотреть сочинения наших воспитанниц? У нас есть несколько по-настоящему интересных. Большинство наших воспитанниц постоянно проявляет уважение и любовь к тем, кто печется о них», — поспешно добавила сестра Модеста. «Не нужно», — холодно отозвалась настоятельница. «Мы должны теперь идти в город». По сигналу нашей матушки мы покинули швейную мастерскую, прощаясь с гостями. С того дня мы уже ни разу не слышали, чтобы сестра Зенона беседовала с воспитанницами. Грустная и задумчивая, она еле передвигала больные ноги. Сабина божилась и клялась, что своими ушами слышала, как матушка-настоятельница в резких словах запретила сестре Зеноне в какой бы то ни было форме общаться с нами. Но малышки, пренебрегая запретом, все же пробирались, как и раньше, в прачечную. Прячась под стол от одного только взгляда сестры Модесты, они искали утешения и помощи у конверской сестры. Вела с ними разговоры сестра Зенона, не знаю. Одно было с достоверностью известно: она по-прежнему латала им белье, ремонтировала платье, штопала челки, а в карманах передника выносила для них из подвала сладкие брюквины. Ноябрьским вечером я возвращалась из школы, занятия географического кружка. Проходя мимо нашего старого монастырского костелика, я заметила луч света, пробивающийся через приоткрытую дверь. Ведро с водой, метла и брошенные на пороге тряпки свидетельствовали о том, что Рузя и Гелька выполняют свое субботнее поручение. Я подошла к двери. Из костела до меня долетел голос, который мог принадлежать только юноше. «Как хочешь, а я пойду и возьму все на себя». Вместо ответа раздалось всхлипывание. «Не плачь ты, ради Бога, но кто мог ожидать? Я пойду в дирекцию, все объясню. Ведь не выбросят же тебя, они в конце концов люди». «Нет-нет-нет-нет», — раздался быстрый шепот. Воцарилась тишина. «Это Гелька, конечно. Кто же может быть еще? Но кто там с ней, интересно?» И я осторожно заглянула в приоткрытую дверь. В полосе света, падающего от свечи, стоял худощавый смуглый паренек. Я быстро отскочила от двери. Тот самый. Да, об ошибке не может быть и речи. Первый раз я видела его во время уборки костела. Он тогда неожиданно появился на пороге, кого-то отыскивая взглядом. Теперь-то я уж знаю, кого он искал тогда. А потом... Потом я видела его в группе парней возле почты, которые хотели нас освистать. И, наконец, третий раз я видела его, когда он провожал с вечерних занятий Гельку и Рузю. Они тогда сильно смеялись на пару с Гелькой, и можно было просто позавидовать. А Рузя шла возле них, как монахиня, лишь время от времени поднимая глаза на шаловливую пару. Что могли значить его слова «Не выбросят же тебя»? Разве Гельке грозило исключение из вечерней школы? Сабина говорила, что Гелька пропускает занятия, а после уроков таскается с парнями. Видимо, это стало известно дирекции, и она хочет теперь исключить из школы нерадивую ученицу. А Гелькин молодой человек намеревается сам пойти в дирекцию и просить о прощении. Мне вспомнилась матушка-настоятельница, подстерегающая Гельку возле калитки. Боже мой, что же будет, когда в монастыре узнают о том, что Гельку исключают из вечерней школы? Во время ужина я не сводила глаз с Гельки, но она отлично притворялась, и по ее внешнему виду никто бы не мог догадаться, что эта смеющаяся девушка еще час назад отчаянно рыдала в старом костеле. Сидя теперь рядом с Рузей, она беспрерывно потрунивала на ней. А у Рузи был болезненный вид, и чувствовала она себя очень плохо. Рузи отодвинула от себя тарелку и, подперев голову руками, терпеливо переносила все Гелькины остроты и колкости. После ужина в столовую вошла сестра Модеста и, остановившись посередине комнаты, громко сообщила. «Послезавтра состоится выезд за квестой. Поеду две телеги. На одной из них сестра Зенона с Рузей и Гелей, на другой сестра Станислава с Зоськой и Владкой. В течение завтрашнего дня все должны подготовиться к отъезду». Я посмотрела на Гельку. Она старалась изобразить на своем лице полное равнодушие, но как неловко на сей раз получилось у нее это. Раскрасневшиеся щеки и нервно дрожащие губы выдавали с головой ее волнение, что не могло не вызвать жалости к ней. Но в ответ на мой сочувственный взгляд она нахально рассмеялась и передернула плечами. «Фи, подумаешь, могу и поехать. У нас как раз кончились летние вши. Так надо привезти зимних про запас». «Немедленно выйди отсюда вон», – вспылила сестра Модеста. Но Гельки и так уже не было в столовой. Я осмотрелась по сторонам, отыскивая на лицах девочек признаки сочувствия Гельки. Но вместо этого увидела зевающие рты и слепленные всесильным сном веки. Только Рузя упорно смотрела в окно, уставившись куда-то в одну точку. «Отъезд четырех девушек за квестой дает возможность остающимся на месте пожертвовать свой труд Господу Иисусу», – раздался голос сестры Модесты. «Обязанности Рузи возьмет на себя в качестве жертвы Господу Иисусу Сабина, обязанности Зоськи – Наталья, а обязанности Гельки и Владки поделят между собой Юася и Зуля». Ничто не возбуждало во мне такой ненависти к сестре Модесте, как это кощунственное слово «жертва», звучавшее в ее устах особенно издевательски. Каждая жертва являлась для сестры Модесты тем мешком, в котором можно было впихивать дополнительное поручение, предназначенное для нас. Жертва была трусливой, уверткой монахини, которой она прибегала каждый раз, когда не хотела нам прямо и открыто сказать: «Вы должны сделать то-то, то-то и то-то, то-то, потому что больше некому это делать». Эта жертва была такой же лицемерной ложью, как и те обещания, которые давали ксензу рыцари Господа Иисуса Христа на собраниях Круцьяты, но которых они никогда не выполняли. Иногда сестра Модеста, вспомнив о своих обязанностях моральной руководительницы и воспитательницы, доставала записную книжку и, заглядывая в нее, вызывала к себе по очереди девчат во время рекреации. Владка, Сташка, Иоанна, вы давали обещание прочитать в качестве жертвы Господу Христу по 20 четок. Немедленно отправляйтесь в часовню выполнять свое обещание. Вызванные сестрой Модестой девчонки шли в часовню выполнять обещание. Когда в спальне погас свет, я подошла к Гелькиной койке. Она тихонько всхлипывала в подушку, я присела у нее в ногах. «Геля, что тебе? Тебе не хочется ехать, верно?» Она долго вытирала нос. «Ты бы предпочла остаться, правда?» «Ну, хотя бы. Этот выезд должен быть тебе ужасно противен, особенно сейчас», продолжала я, делая легкие намеки на то, что мне все известно, и желая своим сочувствием вызвать ее на откровенность. «Для тебя было бы лучше сейчас никуда не ехать». «Конечно, лучше. На улице холодина дьявольская. А ты тут трясись, холод по грязи, на телеге. Может быть, 10 дней, а может и больше». «Заговаривай, заговаривай, зубы», – подумала я. «Я-то знаю, почему тебе не хочется ехать». «Я понимаю», – сказала я с ударением. «Ясное дело, что ты предпочла бы никуда не двигаться отсюда». «А что ты ко мне привязалась? Конечно, каждый бы предпочел». Не клеился у нас что-то разговор с Гелькой, на который я возлагала столько надежд. Поэтому я попробовала подойти к делу с другого конца и сказала. «Сестра Модеста велела вам подготовиться к отъезду. Наверное, вы получите на дорогу теплое белье и толстые чулки?» «Как бы не так. Были у собаки сапоги, а у нас теплое белье. Подготовиться – это у сестры Модесты значит сходить на исповедь, потому что может случиться так, что кто-либо из нас сломает себе шею в дороге. Но не морочь мне голову и иди спать». Разочарованная, я поплелась к своей койке. На другой день после полудня я чистила в сенях картофель. Мои мысли кружились вокруг непонятного дела Гельки. С каким упорством защищала она свою тайну минувшей ночью? Глупая. Если бы она доверилась мне, то, может быть, общими усилиями мы бы что-нибудь и придумали бы. «Значит, не хочешь ехать за Квестой?» – услышала я вдруг голос матушки-настоятельницы. Она шла из швейной мастерской. За ней с поникшей головой следовала Рузя. Матушка приостановилась в сенях и, повернувшись к Рузе, сказала. «Сестра Модеста говорит, что ты жалуешься на боль в слепой кишке, поэтому ты не хочешь ехать». «Да». «И давно у тебя болит?» «Нет, недавно». «Ну что же, раз недавно, значит, нет в этом ничего серьезного. Сделай себе компресс и помолись часовне святому Эспедиту, защитнику от всевозможных несчастных случаев. Отправитесь в дорогу завтра утром в 7 часов». А утром мы с любопытством наблюдали за тем, как отправлялись монахини с девушками в дальнюю дорогу. Две гуральские телеги, запряженные тощими лошаденками, стояли возле калитки. Кругом царил полумрак. Под копытами у лошадей шелестели облетевшие из деревьев листья. По небу плыли тяжелые серые тучи. Монахини были одеты в черные свитеры и длинные пелерины. Зоська, которая напялила на себя все, что только могла, была похожа на ворох старого тряпья, перетянутый посередине веревкой. Рузя и Гелька натянули на себя какие-то ватные фуфайки, а Владка, которая ехала за Квестой первый раз, была одета легче всех. Она одна радовалась предстоящей поездке и весело прыгала возле телеги, как воробей. Я взглянула на Рузю. Судя по всему, компресс и святой экспедит не помогли ей. Ее болезненный вид мог вызвать только тревогу. Лицо у Рузи было все в подтеках, а глаза лихорадочно блестели. Сидя на телеге, она зябко куталась в платок и ежилась от холода. Кони двинулись, Гелька показала нам язык и послала воздушный поцелуй. Рузя сгорбилась еще больше, пряча в платок свое лицо. Монахини страстно крестились. Мы взглядами напутствовали.